Я не могла еще ничего разглядеть там. Но ураган покоен, и так, видно, ничего и нет. Хотелось, правда, увидеть мне и султан свой. Однако ж нигде ничего не белелось. И если он не во рву, то вихрем занесло его бог знает куда.